осторожные мафиози умалчивали. Намекали лишь на влиятельные силы в Москве, иногда упоминали в этой связи опального Ельцина или кого-нибудь из бывших руководителей, в частности, генерального прокурора Рекункова. Действующих руководителей на всякий случай старались не поминать. И лишь после провозглашения полной независимости, а в это понятие мафиози прежде всего вкладывали независимость от разоблачений, Гдляновская карта стала все чаще использоваться на потребу каких-то политических задач внутри республики. 22 июня 1992 года газета «Узбекистан Овози» опубликовала сенсационную статью под названием «Предательство или о главном покровителе узбекского дела». И кто бы вы думали, уважаемые читатели, наконец-то был вычислен в качестве главного покровителя. Им был назван бывший первый секретарь ЦК Узбекской компартии, в дальнейшем председатель Совета национальности Верховного Совета СССР, а ныне пенсионер Рафик Нишанов. Но ведь это просто бред какой-то, справедливо возразит любой человек, хоть сколько-нибудь осведомленный в перипетиях кремлевского дела. Как же мог влиять на расследование человек, ставший первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана в конце января 1988 года, то есть в период, когда центр тяжести следствия уже переместился в Москву? Исследования мафиозной паутины в республике завершались, когда, наконец, решения по делу принимались только на уровне ЦК КПСС, а местный ЦК был при этом лишь статистом. Логика в таких рассуждениях, где нет никакой логики, проста. Не ладит в последнее время Ислам Каримов и Рафик Нишанов. Осмеливается последний критиковать уважаемого президента, значит, он тем самым предает свой народ. А для пущей важности связали Нишанова с Гдляновщиной, геноцидом узбекского народа. Ну, а после всех подтасовок появляется требование – Нишанов и его соратники, приглашенные им из центра Гдлян и Иванов, а также их единомышленники, должны быть вызваны в республику и на основании Конституции Узбекистана должны держать ответ перед законом, потому что не могут остаться безнаказанными их тяжкие преступления перед республикой. Примечание. Когда в 1983 году мы прибыли в Узбекистан, Нишанов уже 13 лет являлся послом в Шри-Ланке, Иордании, а хозяином республики тогда был Рашидов, затем его сменил Усман Хаджаев. Кто следующий? Августовский путч и последовавшие за ним события должны были, кажется, положить конец поискам всяческих таинственных покровителей следственной группы. Отнюдь вышли в свет книги Юрия Чурбанова «Я расскажу все, как было», Александра Борина «Закон и совесть», Игоря Петрухина «Правосудие. Время реформ» и целый ряд других произведений на тему произвола группы Гдляна и ее покровителей. А в российской общественно-политической газете «Народная правда», учрежденный накануне путча ЦК РКП и Ленинградским обкомом КПСС и отстаивающий интересы реваншистских коммунистических сил, публикуется аж в трех номерах очередное пространное сочинение. В нем на новый лад перепеваются замызганные уже обвинения в адрес следственной группы, которая якобы терроризировала многострадальных партийных коррупционеров из Узбекистана и покровителей мафии в Кремле. Малопочтенное, прямо скажем, занятие выбрал себе, оставшись неудел, Виктор Илюхин. Впрочем, ему и карты в руки, ведь именно он по приказу покровителей мафии руководил разгромом кремлевского дела и одновременно с особым рвением разматывал дело следователей. И немало в этом преуспел. Усердие, выказанное Виктором Ивановичем на этом благородном поприще, в Туни не пропало. Он стал членом коллегии прокуратуры СССР.